Глава 47. Ивен вместе с оборотнями и вампирами бежал вдоль тропы. Северяне ушли верхами. С помощью амулетов прибавив резвости лошадям и оставив на своих следах ловушки. Сам Ив, конечно, не помнил таких уловок, но Волвак об этом знал хорошо и предупредил. Поразмыслив, один из вампиров предложил пробежаться по следу на максимальной скорости и разрядить ловушки. «Но ты потом будешь слаб», — отверг идею Волвак. «Лучше побежим рядом со следом, а там посмотрим». И оборотни, и вампиры могли развивать большую скорость, но и путь был не близкий. Впрочем, северяна не нагнали уже к утру. Кони пали, а воины сделали привал, собираясь дальше спуститься по реке на узкой юркой ладье. Окружив стоянку, вампиры и оборотни предоставили Ивену право говорить. Парень подошел ближе и, не выглядывая из кустов, громко сказал: «Сдавайтесь и будете помилованы». Вскочившие северяне тут же отправили в кусты пару болтов из тяжелых корабельных арбалетов. Но молодой князь, припав к земле, уже откатился в сторону. Острые наконечники лишь сорвали несколько веток и уткнулись в рыхлую лесную подстилку. Зарычав, оборотни приняли звериный облик. И вот тут-то сами и растерялись. Ивен оказался выше их вожака на целую ладонь. Впрочем, удивление не помешало им броситься на корабелов и быстро обезоружить всех. Самой эффективной оказалась работа в парах. Оборотень сбивал северянина с ног броском, а вампир отнимал оружие и связывал. Пленных оттащили на их собственный корабль и, немного облегчив трюмы, поплыли вниз по течению. Особых трудов не требовалось, и Волвак пригласил Ивена побеседовать с пленниками. «По реке доберемся до княжьего города к завтрашнему вечеру, но нужно узнать, что нас там ожидает». Ивену еще не приходилось присутствовать на допросах, а потому он легко уступил первенство более опытному вожаку. Волвак сперва завел разговоры о красоте княжеских дочерей. Шутливо посмеиваясь и попивая хмельной мед из фляги, он исподволь расспросил пленников, часто ли бывает князь в женском доме, да кто прислуживает за столами. Потом перекинулся на службу в княжьих сотнях, вспомнил знакомых и понемногу узнал все, что хотел. Поднеся пленным по чаше сонного зелья, оборотни и вампиры собрались на совет. По всему выходило, что просто так жену Волвака из женского дома не добыть, да и сыновей его, скорее всего, там нет. Пленные проговорились, что мальчишки-заложники обычно живут на псарне, помогают кормить и убирать, а иногда служат приманкой для тренировки лютых степных волкодавов, которых любит стравливать с волками старый князь. Выход был только один — затаиться и ждать. Обсудив все возможности и варианты, легли спать, оставив на посту пару оборотней. Вампиров ожидала ночная стража. Утром рыжий оборотень отправился в княжий городок. Его задачей было отыскать служанку из женского дома и разузнать новости. Вернулся он только после полудня, сладко пахнущей медовухой и женщиной. Все дружно сморщили носы. «Чем ты занимался столько времени, рыжий?» — спросил Волва. «Узнавал новости», — хмыкнул в ответ оборотень, потягиваясь не хуже мартовского кота. А потом, сразу став серьезным, заговорил. «Ваша супруга под присмотром владычицы. И та не отпускает ее ни на шаг. Более того, Руин, та девчонка, с которой я сегодня миловался, сказала, что дежурила ночью у покоев госпожи и слышала, как она просила князя оставить рукодельницу в женском доме навсегда». Волвак скрипнул зубами. «А дети?» «Сургун при матери, а мальчишек я слышал. Князь отправил на заимку к бортнику. Там вокруг болото. Чтобы выбраться, нужно гати знать». «Что делать будем?» — спросил вожак молодого князя. Ивен сидел на обрубке бревна и что-то вычерчивал палочкой на земле. Потом поднял голову. «Рыжий, дети у Матея Бортника?» «Да». «Тогда их выдернем быстро. Старик им худого не сделает, а гать я знаю. Первым делом нужно жену твою и дочь вытащить. Рыжий, с девкой о свидании договорился?» «Да, князь, договорился. До свету у коровника ждать будет». «Вот и хорошо. Раз она выйдет, значит, двери не закроет. Только как нам твою жену предупредить, Волвак? Если только торговцев в женский дом заслать. Но торговцев сперва князь принимает. Ивен почесал светлую макушку и решил. Переоденем самого молодого в женское платье. Оглядев невеликую дружину, он выбрал парнишку, на вид своего ровесника, и ткнул в него пальцем. Рыжий, иди с ним на рынок, купи платье и все, что положено на его размер. Да, наряд бери женский, с повойником. Говори, теще подарок выбираешь. Сладостей целый лоток возьми. Оборотни сразу поняли задумку князя и одобрительно загудели. Рыжий с подколками повел парня на рынок. К их возвращению все было готово. Под берегом наколупали пригоршню белой глины и развели ее водой. Валдак наточил свой нож и хорошенько выбрил гонца, а потом натер ему лицо глиной. Высохшую корочку отряхнули, подвели глаза сажей и нарумянили слишком блеклые щеки. Обрежали тоже всей толпой. Нужно было спрятать в одежде оружие, а среди сладостей на лотке приметную ложку. Вдруг не случится поговорить с заложницей. Потом рыжий проводил красотку до княжьего двора и убедил слуг допустить латошницу в женский дом. Мол, торговляшка совсем захерела, так хоть детишек сластями порадовать.